Глава 11. Нина. «Плохо?» — сочувственно спросила я, когда Оскар появился на кухне. «Воды? Кофе?» Таким я его еще не видела. Длинный, почти в пол домашний халат из темно-синей плотной ткани, волосы влажные, ворот запахнут неплотно. Такими образами только на грех толкать, а не демонстрировать училкам после мозготрясения. «Сначала воды». Голос охрип после сна. «Потом кофе, если можно. У Светланы выходной». «Это я знала. Планировала познакомиться с ней ближе сегодня, но не вышло. Налила стакан воды, бросила туда тонкий кружок лайма, лист свежей мяты и пару кубиков льда. Протянула. «На здоровье», — сказала я. «Теперь кофе». На этой кухне было все. Мне даже готовить захотелось вдруг. Не просто сырники нажарить или картошки, а что-то капитальное и восхитительное. Но услуги поварихи здесь никому не были нужны. Весь холодильник заставлен подписанными контейнерами с готовыми блюдами и заготовками под них. Светлана явно была умницей. Но было кое-что, чего она точно бы не смогла. Здесь было все. И восхитительная старая работа турка тоже нашлась, как и хороший, судя по запаху, молотый кофе. Я принялась колдовать. Оскар наблюдал за мной, чуть приподняв одну бровь. «Вы выглядите профессионалом», — хмыкнул он. «Кофе меня папа учил варить. Предупреждаю вас, вы сразу влюбитесь в этот вкус. Но секрет я готова передать только после ЗАГСа и под подписку о неразглашении. Он должен оставаться в семье. Не подглядывайте, иначе жениться придется». Оскар улыбнулся и послушно закрыл глаза. Пенка пошла второй раз, и я, не позволяя кофе закипеть, ловко сняла его с огня. Выждала 2 минуты и перелила в чашку. «Готово», — пододвинула я кофе. «Сейчас и себе сварю. А вы пейте. Осторожно, горячо». «Простите, привыкла со своими первоклашками». Я отвернулась к плите, ставя вторую партию, а Оскар сделал первый глоток. Замер, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом застонал. «Нина, он прекрасен». «А я что говорила?» — улыбнулась я. «Плачу любые деньги за фирменный рецепт». Я погрозила пальцем. «Только через ЗАГС». Дальнейший завтрак прошел в молчании. Впрочем, довольно уютном. Оскар вскоре засобирался уезжать. «Вы куда?» «На работу». «Где бандиты работают?» – удивилась я. «У меня несколько предприятий», – ответил он. «Впрочем, подождите». Он ушел в кабинет и вышел оттуда с фотоальбомом. Даже не знала, что кто-то, а тем более бандиты, такими еще пользуются. Он вынул одну из фотографий и протянул мне. «Кто это?» «Мой друг. Тот, которого убили в парке в тот вечер. Я знаю, что в полиции вам показывали фото, но это... оно более живое. Может, вы вспомните его?» Я посмотрела на фотографию. Молодой парень. Открытое озорное лицо. Наверняка душа компании. Кажется добрым. И высок, и тело ладно сложено. Наверное, отбоя от девушек нет. Глаза такие голубые, что хочется просто в них утонуть. «Очень красивый молодой человек», — ответила я. «Но я не могу его припомнить. А можно я все посмотрю?» «Что?» «Весь фотоальбом. Мне скучно здесь и заняться нечем. Домой хочется и на работу». «Смотрите». И он протянул мне альбом. Я аккуратно вернула фотографию на положенное место. «Не бойтесь тут находиться. Кругом камеры, забор на сигнализации. А внизу, в комнате для персонала, я оставил одного человека. Хотя обычно в охране не нуждаюсь». «Езжайте по своим бандитским делам», — помахала рукой я. «И не пейте так много больше». Он согласно кивнул и спустился в подземный гараж, наверняка тут же выбросив меня из головы. Я выбрала в гостиной кресло поуютнее и принялась листать альбом, разглядывая главы чужой жизни. И маленький смешной Оскар, и вытянувшийся худой подросток с торчащим кадыком, и заматеревший, набравшийся силы молодой мужчина. Он был тоже красив, но красота его была иной, глубокой, недоступной всем, необращенной в массы. На одной из групповых фотографий я увидела компанию друзей. Среди них явно сестра Вадима. Похоже, почти один в один. Столь же модельная красота. И прижималась к Оскару она очень тесно, учитывая, что он не женат, попахивала какой-то драмой. До них я не была охоче, но изнутри любопытство пощипывало. Я оставила альбом открытым на одной из страниц и отправилась гулять по дому. Нашла даже комнату с тренажерами, но назначение большинства из них мне не было понятно, излишне навороченные. Я отчаянно скучала по привычной жизни и своим первоклашкам, но шишка на затылке периодически пульсировала болью, напоминая о том, что у кого-то на меня есть зуб, и сидеть за забором безопаснее. Пару раз я проходила мимо кабинета Оскара, и мне страсть как хотелось туда войти. Любопытство жгло изнутри. Какой он, Оскар? Чем занимается? Что любит? С чем связана его работа? Но я помнила слова про камеры, наверняка тут все просматривается, и на рожон лучше не лезть. Вернулся он вечером. Я встретила его, словно преданная жена, домохозяйка. Спохватившись, протянула ему альбом, открытый в первой своей половине. «Спасибо», — ответил он, собираясь его захлопнуть, но я его притормозила. «А тут кто? С вами тремя? Вас, Вадима и Руслана, я узнала. А этот взрослый мужчина кто? Чей-то отец? Ни на кого не похож». Оскар помолчал минуту, разглядывая фотографию. На ней они втроем, молодые совсем, не больше 30, и импозантный мужчина за 40 с ухоженной бородкой. «Это мой дядя. Мы зовем его батей, но он дядя, да». «Еще вопрос. Вы сами заморочились, распечатали фотографию и составили альбом. Оскару стало немного неловко». «Нет, это моя бывшая девушка Рита». «Сестра Вадима?» — спросила я и засмеялась, увидев, как он оторопел. «Никакого шпионажа. Они похожи очень. А она вас обнимала на одной из фотографий. Не кукситесь. Может, лучше фильм посмотрим?» «Фильм?» «Ну да. У вас там целая комната под домашний кинотеатр выделена и стоит, пылью покрывается. Давайте, надевайте домашние кальсоны и спускайтесь вниз». Оскар выглядел озадаченным, а я же, насвистывая, отправилась жарить попкорн. Сырный, конечно же.